Объяснение к домашнему заданию. Перед вами таблица, в ней 4 раздела. Первый – это то, что вам сейчас не нравится в вашей жизни. И вы прописываете все максимально подробно. Как нужно будет это проработать? Например, вы пишете «отсутствие отношений» и задаете себе вопрос во второй табличке. Как у кого? У кого такое уже было? Отсутствие отношений или постоянные разводы. Например, у вашей мамы уже давно нет отношений, и вы это понимаете, и выбираете практику номер один. Здесь мы будем работать по практике номер один. Это обозначает, что это лояльность. Вы выбираете формулу жизни, чтобы принадлежать своей системе и выжить, повторив этот опыт. Если у вас нет повторений, например, у вас нет отношений, но ваши родители живут вместе, тогда вы будете записывать в третий столбик. Здесь включается режим вины, то есть по каким-то причинам вы испытываете вину и не выстраиваете эти отношения. Практику вы будете выполнять по модулю номер 4. Для того, чтобы отследить, есть у вас чувство вины или нет, вы будете выполнять практику из этого модуля. Для того, чтобы сделать тест, есть ли у вас вина или нет. Практика номер 2. Тест на наличие вины. Практика номер 3 в этом модуле называется фокусировка. После того, как вы выявили вину и проработаете ее по модулю номер 4, вы вернетесь к модулю номер 3 – закону лояльности и сделаете практику фокусировку, чтобы ускорить получение результата.